Глава 16. Опасный трофей. Грин откинулся на спинку кресла и, удивленно проморгавшись, снова уставился в монитор. Программа, определявшая емкость накопителя, выдала уж совсем нереальную цифру загрузки информации. Проверив настройки и конфигурацию тестировщика модулей памяти, он озадаченно пожал плечами. Но ничего себе чудеса! Кристаллы накопителей в стеклянных колбах из бронированного стекла ему выдал Карл перед самым началом операции. Тогда он не удосужился поинтересоваться их характеристиками. Со слов начальника, поняв только то, что их около года растили на одном из спутников в полном вакууме. Еще он понял то, что стоимость каждого около десятка миллионов долларов, а углерод для них добыли из недр Марса. Грин глубоко задумался, вспоминая события двухдневной давности по минутам. Тогда, как только они приехали в клинику, всю безопасность и администрирование он переложил на Кляксу, сам же плотно занявшись установкой софта и синхронизацией всего оборудования операционной. Внешние накопители привезли за несколько минут до начала операции и подключал их сам Карл. Грин лишь прогнал тест на правильность подключения шлейфов и больше к ним не возвращался. Сегодня, после того, как счетчик графика данных выдал, что закачано уже 10 терабайт, он поинтересовался шкалой прогресса емкости накопителей, которые выдали только 1 терабайт загруженной инфы, куда делись еще 9, тайно покрытая мраком. Подойдя к бронированной капсуле, куда помещали емкости с кристаллами, он зло выругался, заметив кодовый замок. «Значит, не доверяем Карл своим сотрудникам? Зря ты так, зря». Сев за компьютер, он открыл свойства изделия и минут 10 определял производителя накопителей. Вся информация о них оказалась стертой, на что парень лишь ехидно улыбнулся. «Дилетанты, если хочешь чистоты параметров, надо было чипсет удалять, а не цифры затирать». Еще несколько минут он, открыв рот, смотрел на оригинальную цифровую подпись изделия, прошитую в тело чипа. «Англия?» Попытавшись посмотреть записанные данные, он столкнулся с защитой от просмотра и копирования. Обходить защиту он не стал, будучи на 100% уверен, что там из того, что он оцифровал, ничего нет. Окинув взглядом операционную, он не увидел в ней Карла. Что-то нехорошее зашевелилось внутри, и он активировал вызов Кляксы. Тот ответил почти сразу. «Да, Грин?» «Привет, чернильница. Как там мелкие?» «Воюют потихоньку. Гриша, не темни. Уж больно голос у тебя встревоженный. Что случилось?» «Ложанулся я, Серега, как юзер последний». «А если без эмоций? Какой расклад у проблемы?» «Трафик с данными мимо моего железа куда-то на сторону льется». «Ома, проследить куда? Реально?» «Было бы реально, я бы и не переживал. В операционной вся аппаратура на меня закольцована. У меня есть доступ в любой комп. Но здесь прятать накопители глупо, я их вмиг найду. Куда-то шлейф подключения за операционную идет, а мне внешнюю сеть отсюда не проследить. Помониторь-ка ты клинику и посмотри, куда трафик усиленно льется». «Понял, уже сканирую локальные сети». «Я на связи, как пробьешь всю паутину, скинь мне схему ее подключения. Также отпишись Мурзилке, чтобы поискала проектировщика этой клиники. Нужны схемы помещений, вплоть до последней уборной и кладовки для хранения швабр». Пока Кляксо улаживал этот вопрос, Грин проверил параметры потоков данных. Никакой ошибки в них не было. Основная часть инфы лилась на сторону. Его так и подмывало снести защиту с кристаллов и посмотреть, какой лапшой его кормят. Но здравый смысл победил, не став определять свою заинтересованность этим вопросом. Клякса вышел на связь только через час, и Грина порадовал его возбужденный голос. «Гриша, у меня две новости, хорошая и очень хорошая. С какой начать?» «Начни по порядку. Что с моим вопросом по сетям?» «Все в норме. Лови файл схемы. По проводам тут все спокойно. Стандартный поток. А вот по беспроводной сети трафик зашкаливает до предела. Я с Николаем связался, чтобы этот вопрос согласовать, как его аппаратура выдала активность на нулевом уровне, там, где стационарная термоядерная установка находится. А он-то тут при каких делах?» «Так я и говорю, что с сервера проводную сеть я просканировал. Там все спокойно. А вот радиосвязь мне не достать. У людей, что с Николаем приехали, аппаратура хорошего уровня. Так они за 10 минут весь расклад мне выдали. Сам Коля сильно озадачился нашим интересом и приперся ко мне душевно поговорить. Поверь, дядька серьезный, лично я проникся. Через 5 минут разговора он вынул из меня душу, проверил ее на подлость и вложил обратно». Грин хихикнул. «Ну мне-то он получше знаком. Как-никак он начальник безопасности всей нашей ученой-братьи. Как я понял, это была хорошая новость. А очень хорошая где?» «Терпение, мой друг, терпение. После того, как я чистосердечно признался, в чем причина моего любопытства, и поплакался ему в жилетку, что не могу найти схему этой клиники, он, пожав плечами, сказал, что нужно было спросить у него. Оказывается, в строительстве этого здания принимала участие его супруга, а он, как личность любознательная, обзавелся ей еще 2 года назад. Он не говорил, что она проектировала. Говорил, совместно с Росатомом строила нулевой уровень под термоядерную установку. Чуть попозже он через Нину Павловну передаст тебе схему. И еще он подкинул информацию для размышления. Карл покинул клинику, причем очень спешно. На парковке супермаркета он пересел в шикарный Кадиллак, который увез его в неизвестные дали. По крайней мере, он так рассчитывал. Доблестные товарищи твоего начальника безопасности определили принадлежность машины как собственность московского патриархата. В чистом переулке они сняли наблюдение, так как конечный пункт не вызывал сомнений. Так в чем тут нестыковка? Карл – лицо духовное, а его посещение епархии не противоречит логике. В том, что после его визита акции клиники «Биопластика» стали усиленно скупаться представителями финансовых структур нашей православной церкви. Речь идет об огромных суммах, и это вызывает сомнение, что они живут на подаяние прихожан. Так что же он мог пообещать их верхушке такого выгодного, что они среагировали моментально? На что Клякса ехидно улыбнулся. «Райские кущи и вечную жизнь». «Что ты сказал? Вечную жизнь? А ведь это все объясняет. После проведения операции останется клиника с налаженным оборудованием, где можно будет производить запись личностной матрицы или прошивать сознание в любое тело. Таким телом может быть только ребенок, не достигший пубертатного периода». «Грин, это реально?» «Более чем». «Но это же... они что, нелюди?» «Хуже. Они прагматики. Для них это малая жертва для достижения великой цели». «Так, Серега, определяй Мурзилке новую тему поиска инфы. Пусть поминутно восстановит школьные и студенческие годы Карла, его окружение, вплоть до любовниц. Короче, все, что нароет, мне будет интересно». «Может, Николай лучше с этим справится? Все же столько лет в структуре безопасности страны варится». «Нет, слишком шаблонно думает. Как исполнитель он профи, но творчески подходить к проблеме не может. Голова инструкциями и табу забита. А вот Мурзилка – оптимальный вариант. Интеллект и беспардонность в одном флаконе. Тут нужно глубоко под кожу забираться и не морщить нос от моральных переживаний». «Ясно. Тогда все, я работаю. Давай, Серый, нагибай планету. Кстати, а что там мелочь делает?» «Вводит американцев в культурный шок и восстанавливают демократию в отдельно взятой локации». Маша с любопытством рассматривала девчат, которые окружили Дэна и засыпали его вопросами. Калибри стояла возле своей новой подружки и комментировала своих соклановцев. Лиса – она лидер их группы. В реале они тоже с ней знакомы. Раньше она преподавала экономику в столичном колледже Феникса. Но после автокатастрофы прикована к постели. Ласка, Комета и Гюрза – ее бывшие ученицы. Благодаря виртуальной реальности она может продолжать педагогическую деятельность и на примерах игрового мира показывает различные варианты бизнес-отношений. Своего рода практика. Только финансовые риски минимальные, так как можно прогореть только на виртуальные деньги, которые здесь и добываем на несложных локациях. «А ты тоже учишься на экономиста?» Эмили замялась. «Не, пока нет. Я еще не решила, кем буду. Девчонкам скоро 21 год, и им нужно получать статус полезного для страны человека. А я вряд ли его получу». «Почему?» «Так получилось, что с рождения нахожусь в 30% бесполезных для общества людей. И вообще, пойдем Дэна спасать, иначе останешься без бойфренда». Маша засмеялась. «Пойдем, а то он в целях самозащиты превратит их в лягушек». Эмили округлила глаза. «А он может? У меня есть парочка знакомых, которым этот образ был бы к лицу». А вот сама у него и спроси. «Дэн, держись! Я уже спешу на помощь!» Вырвав друга из рук тараторивших безумолку девушек, они расположились на полянке, на которой до этого находились отморозки. Амазонки тактично расположились чуть поодаль и, активно жестикулируя, что-то обсуждали. Маша, кивнув в их сторону, прошептала: «Дань, надо помочь им до города добраться, иначе отморозки им отомстят. Да я уже подумал об этом. Сама как-нибудь корректно предложи это им. Как я понял, из их разговоров рыцарство здесь не принято, как экономически невыгодное действие. Девушки раз 10 меня спрашивали, сколько они нам должны за помощь». «Ясно. Сейчас что-нибудь придумаю. Ты пока округу посторожи, чтобы внезапно не напали». «Хорошо. Только не затягивай, а то эти обиженные рекетиры могут сюда своих друзей направить». Утвердительно кивнув, Маша подошла к амазонкам. Вперед выступила лиса. «Спасибо за помощь. Чем мы можем вас отблагодарить?» Маша задумчиво прикусила губу. «Знаете, мы в этой локации недавно и не знаем внутренних правил общения, принятых у вас». Лиса понятливо кивнула. «Да, я вижу, что ты общаешься с нами через интеллектуальный переводчик. У Дэна знание языка на хорошем уровне, но слишком классическое произношение, что также показывает, что он ему не родной. Я, как педагог с 20-летним стажем, могу говорить об этом уверенно. Раз вы это видите, мне будет легче объяснять ситуацию. Мы приехали в гости на летние каникулы к родственникам. Как вы поняли из наших номерных ников, в большой игре мы недавно, а до этого обживали песочницу. Наши коммерческие персонажи, подаренные на 16-летие, чуть отличаются от обычных своей прокачкой, но под крутыми персами находятся живые люди, для которых слово «мораль» – не чуждое понятие. В силу своего воспитания мы не можем пройти мимо несправедливости, потому наш поступок – обыденность в нашем круге, а любые намеки на его оплату нас оскорбляют. Извините, давно не сталкивалась с европейским менталитетом. Но чтобы вы не чувствовали себя обязанными, окажите нам ответную услугу». «Какого рода?» «У вас же прокачана репутация с городом». «Да, конечно, это обязательный пункт проживания там». «Тогда вы можете нас представить шерифу для регистрации в Фениксе и избавить от социальных квестов для получения статуса гостей?» Женщина задумалась. «Пожалуй, это может получиться. С Патриком мы знакомы по Реалу. Думаю, он сможет поверить мне на слово». «Спасибо. Я считаю, нужно отсюда уходить, а то отморозки вернутся. У нас есть свитки портов, но без регистрации они нас в город не доставят. Возле Феникса есть безопасные места, которые не контролируют ганкеры?» «Конечно. За стенами города есть таверна, приют путника. На ее территории имеется портальный камень, а принадлежит он сильному клану тамплиеров. Эти подонки туда не суются». «Тогда не вижу причин оставаться здесь. Думаю, помимо безопасности, там имеется приличная кухня». «О, кормят там превосходно!» Маша подозвала Даниила. «Дань, активируй локальный порт в таверню «Приют путника». Пора отсюда убираться». Войдя за амазонками в мерцающий проход, дети оказались на ухоженном дворе целого комплекса строений. Девушки уже приводили себя в порядок возле мага, который за одну серебряную монету производил магическую химчистку экипировки, после которой игроки уже не напоминали потрепанных в боях пернатых. Присоединившись к очереди, Маша мысленно хмыкнула. «Данька, видал сервис?» Тот лишь покачал плечами. «По качеству услуг многим странам есть чему поучиться у Америки». Пройдя процедуру магической бани и прачечной одновременно, Мыша и Дэн вслед за девушками вошли в зал, где звучало что-то в стиле кантри, а по залу сновали официантки в белых передниках. Одна из них подскочила к новым посетителям и провела их к пустому столику. Мыша и Дэн, шагавшие последними, чувствовали пристальное внимание к себе игроков, которые, затихнув, начали перешептываться. Мальчик мысленно хихикнул. «Мышонок, думаю, уже десятки скриншотов с твоим изображением красуются на игровом форуме», вводя местную публику в культурный шок. Маша парировала в ответ. «Думаю, и смазливый мальчик в коротких штанишках не остался без внимания, а его фотки уже монтируют в фотошопе в рамочке с сердечками». Устроившись за столом, Маша сцапала меню и, вчитавшись в блюда, блаженно прошептала: «Это мы удачно зашли!» Лиса тревожно указала на меню. «Эти блюда со статусами. Они очень дорогие». Маша безразлично махнула рукой. «Нам за кабана отсыпали 10 золотых, так что победу над монстром надо отметить». Подошедший сзади седой мужчина в сомбреро и со звездой шерифа на груди задумчиво проговорил: «Вы победили стража лабиринтов?» Девушки поднялись и, приложив руку к сердцу, поприветствовали шерифа Патрика. Мыши и Дэн с небольшим опозданием сделали то же самое. Даниил в ответ покачал головой. «Нет, мы его не убивали, а освободили человека от заклятия охранять эти лабиринты в образе зверя. Основная цель этой локации была в этом, а выполнение ее сподвигло на продолжение цепочки квестов. Вы давно в большой игре? С сегодняшнего утра мы прошли данж с богомолом и досрочно покинули песочницу». Мужчина улыбнулся. «Это за вас, Орлан, отдувается на форуме?» «Надеюсь, его там не сильно троллят? Хороший парень. Из него вырастет достойный мужчина». «Спасибо за Орлана. Я знаю его семью. А ваш поступок заслуживает уважения». С места поднялась Лиса. «Патрик, при выходе с данжа нас перехватили отморозки. Мыши и Дэн помогли нам, отправив их на перерождение». Мужчина зло прошипел. «Кто там был?» «Кровавый мясник со своей группой». Патрик с интересом взглянул на детей. «Но как? Они же 50-го уровня!» Маша развела руками. «Небольшие коммерческие плюшки, сугубо для защиты от посягательства на личность. Родственники подарили их на наше 16-летие, и нам не хотелось бы раскрывать их. Вы сами из города? Мы гости в вашей стране. Отдыхаем у родных на одном из ранчо. Думаю, вас не оскорбит, если их имена мы оставим без озвучки». «Ни в коей мере. Это ваше право на личную тайну, которое записано в Конституции моей страны». «Спасибо, шериф Патрик. Можно ли нам зарегистрироваться в Фениксе и активировать личную комнату?» «Разумеется. Я не вижу здесь проблемы. Вы своими поступками заслужили это право. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятной игры на Колорадском плато». Когда шериф ушел, Дэн задумчиво проговорил: «Серьезный дядька». Мыша, разглядывающая принесенный заказ из целой горы крылышек, безразлично пожала плечами. «Ну, так должность обязывает». Ее поддержала Лиса. Патрик и в реале был полицейским, пока не получил тяжелое ранение. В игре он с самого начала ее запуска. По программе реабилитации инвалидов он одним из первых получил игровую капсулу от государства и участвовал в бета-тестировании нашей локации. «Дэн, а за какую цепочку квестов ты говорил Патрику?» Мальчик взглянул на Машу, которая глазами дала согласие, чтобы тот рассказал о пергаменте. Кратко пересказав ход событий, он вопросительно посмотрел на амазонок. «Завтра мы идем туда. Нас интересует лишь предмет задания, но помимо его, призом будут и сокровища Нибелунгов. Если хотите приключений и финансовых дивидендов за потраченное время, то ловите временное приглашение на группу». Девушки с надеждой посмотрели на своего лидера. Лиса, прикусив губу, обожгла взглядом Дэна. «Договор будет или обойдемся соглашением на доверие?» «Думаю, вам, как экономисту, будет приятнее договор, подтвержденный админом. Составить его вы можете сами. Я лишь озвучу общие тезисы по основным пунктам». Глаза Лисы блеснули азартом. «Я вас внимательно слушаю. Минуточку». Дэн подозвал официантку и попросил ее позвать хозяина этого заведения. Когда к ним подошел солидный человек с ником «Скала», мальчик озвучил просьбу. «Уважаемый Скала, реально ли у вас получить полог тишины, чтобы обсудить дела?» Тот учтиво поклонился. «Разумеется. Стоимость ее 1 золотой за 10 минут. Превосходно. Открывайте торг за оказание этой услуги. Думаю, 20 минут нам хватит». Когда он удалился, а над ними активировалась защита от прослушивания, Дэн продолжил. «Условия наши крайне прозрачны. Основной приз, некий артефакт, переходит нам. Объясню почему. Это продолжение цепочки квестов, завязанных на меня. Продавать, подарить или отторгнуть его третьим лицам я не могу. Есть небольшой процент вероятности, что он выпадет после моей смерти, но тогда новый владелец будет обязан продолжить эпическое задание или потерять артефакт бесплатно, отправившись на респаун. Конечный пункт квеста лежит за океаном, где по всему пути владельца опасного трофея будут поджидать недружески настроенные кланы со всего мира. Заметьте, у всех злодеев будет лишь одна цель – ваша смерть и изъятие предмета из вашей собственности. Теперь ваши дивиденды. Этот приз от админа за первое прохождение данжа, а еще трофеи из монстров, которые будут охранять босса, и конечный приз – сокровища нибелунгов. Размер их мне неизвестен, потому поделим их поровну между всеми участниками задания. В призе нас интересует лишь наличность, чтобы нанять корабль и переплыть Атлантику. А потому любые предметы, с какими бы статусами они ни были, достаются вам. Вроде все. Девчата, вы согласны на приключение? Все амазонки прокричали хором «Да!». Переглянувшись, они весело рассмеялись. Лиса подняла руку, призывая к тишине. Еще раз озвучиваю условия. Опасный трофей вместе со всеми рисками достается вам, Мыша и Дэн. Все остальные плюшки делим поровну. Условия верны? Маша и Даниил утвердительно качнули головой. Тогда я призываю великого рандомно, чтобы он зафиксировал сделку между группой «Аризонские амазонки» и группой «Крутые нулевки». Воздух заребил маревом, из которого появился ангел.